Часть вторая. Решение. Четыре правила честной игры. 3. Правило номер 1. Все время создано равным. Назовем вещи своими именами. Следствие – дело о куртке пьяного. Когда я начала составлять систему, или, если хотите, игру по более справедливому распределению домашних обязанностей между партнерами, пришлось отправиться в командировку в Сиэтл. Я поехала в аэропорт и уже собиралась выходить в зал отлетов, когда от Сета пришло сообщение: какой-то парень оставил на нашем газоне куртку и бутылку пива. Странно. Удивительно. Но главное, что я могу сделать из аэропорта. Вернулась я глубокой ночью и о сообщении Сета благополучно забыла. Но, подъехав к дому, обнаружила, что все именно так, как он написал. На газоне, в темноте, мирно валялись чья-то куртка и бутылка пива. Да неужели? Я начала закипать. Отпирая входную дверь, я пыталась разобраться, почему это произошло. Я вспомнила множество женщин, которые говорили, что текстовое сообщение и его духовный кузен, электронное письмо, стали основным источником проблем в браке. Речь идет о письмах, отправленных родителям из школы, от тренера, учителя музыки или доктора. А партнер мгновенно переправляет их женщине с сакраментальным вопросом: «Можешь с этим разобраться?» Я затащила чемодан наверх и обнаружила, что супруг уютно устроился с мобильным телефоном на кровати. Я целый день работала в другом городе, он в своем офисе. Зато у него было еще 4 часа после того, как дети легли спать. И все это время он бездельничал, смотрел спортивные программы и листал Инстаграм. Отдохнуть после трудового дня времени хватило, а на то, чтобы убрать хлам, оставшийся от пьянчуги на газоне, нет. Смысл утреннего сообщения был очень прост. «У меня нет времени, это твое дело». Стоя в дверях спальни посреди ночи, я понимала, чего он ждет. Я должна бросить чемодан, взять мешок для мусора, натянуть резиновые перчатки, выйти на улицу, подобрать мокрую куртку и пивную бутылку, запихнуть их в мешок, пройти к мусорному баку в переулке, выкинуть и вернуться домой. И я все это сделала, зафиксировав, сколько времени потребовалось. 12 минут моего времени, которое никто не вернет. Мысленно я умножила их на 1000 сигналов «это твое дело», получаемых каждый день, и более остро поняла, как мне и другим женщинам с раннего утра приходится бороться со временем. Менее понятен оказался другой вопрос. В ту ночь он даже не пришел мне в голову. Почему это мое дело? Не потому ли, что мы еще не сумели четко определить роли? И в отсутствии их конкретного распределения задача разбираться со всем странным и непонятным по умолчанию ложится на мои плечи. Признаю, мы все еще работали над системой честной игры, и большая часть карт находилась в моих руках. Швырнув мужу всю колоду, я подумала, что это хорошая возможность сделать паузу, прежде чем брать новую нагрузку. И все же, почему он просто оставил мусор валяться на нашем газоне? На целый день. Может, у нас разные представления, как должен выглядеть газон? Или о ландшафтном дизайне? Ответ я получила через 12 минут, когда вернулась в спальню. На мне все еще были резиновые перчатки, а Сет все еще валялся на кровати. Я поняла, что уборка мусора казалась ему неправильным использованием личного времени. Он оставил его мне, хотя мой рабочий день длился дольше и явно показал, что уборка – это правильное использование моего времени. Короче говоря, мое и свое время муж ценил по-разному. Для меня настал момент озарения. Если Сет считал свои 12 минут ценнее моих, то как можно было ожидать, что он возьмет на себя какие-то дополнительные домашние обязанности? Оказалось, мой супруг в этом не одинок. Работая над проектом, я беседовала более чем с 500 людьми. Мне стало ясно, что в нашем обществе сложилось странное представление о времени. Мужское время конечно, женское – бесконечно. Располагая ограниченным временем, мужчины просто не хотят тратить его на уборку куртки и бутылки какого-то забулдыги с газона. Подобное различие в восприятии мужского и женского времени наиболее ярко проявляется после рождения детей. Согласно одному исследованию, после появления ребенка домашняя нагрузка мужчины увеличивается примерно на 40 минут в день, тогда как женщины получают на 2 часа больше работы по уходу за малышом, и это сверх обычных домашних обязанностей и оплачиваемой работы. Они дают нам 2,6 недели круглосуточного труда в год. Это часы, дни и недели работы, которая остается незамеченной и неоцененной, но при этом важной для благополучия семьи. Как можно использовать это время для личного блага? Выделить его на развитие карьеры или любимые увлечения? А можно просто отложить список дел в сторону и провести пару часов на пляже в счастливом ничего не делании. Настало время перемен. Движение за права женщин часто упускает необходимость требования равенства во времени и выбора времени, хотя это очень важно. Общество должно признать, что оно равное. Хотя женщины осознают, что в профессиональной среде наше время оценивается не так, как мужское, на каждый доллар, который зарабатывает мужчина, женщина получает всего 85 цента. И еще она должна находить дополнительное время, чтобы заказать торт на день рождения начальника. Они редко задумываются, что аналогичная ситуация складывается дома. Женщины значительно больше времени тратят на уход за детьми и домашние обязанности. И этот временной налог влияет на все стороны их жизни – на отношения, карьеру, чувство идентичности, физическое и психическое здоровье. Если хотим достичь истинного освобождения, нужно перестать считать мужское время конечным, а женское – бесконечным. Его нельзя оценивать по-разному. А теперь сойдем с нашей импровизированной трибуны. Чтобы вы с партнером могли в полной мере ощутить все преимущества честной игры, которая делает жизнь и отношения гармоничными и глубокими, нужно всем сердцем принять правило номер один. Все время создано равным. А для этого вы оба должны изменить отношение к нему, как и баланс домашней работы обоих партнеров. Прежде чем просить партнера изменить отношение к ценности времени, необходимо самой целиком и полностью осознать эту идею. Для этого ответьте на простой вопрос. Муж провел 2 часа в офисе. Я провела 2 часа у доктора, держа ребенка за руку. Является ли рабочее время мужа ценнее моего? Мы потратили равное время. Он на оплачиваемую работу, я на незаметную работу по поддержке собственной семьи. Является ли время мужа ценнее моего? Как вы ответили? А супруг? Пока вы оба не признаете, что время – это ограниченный ресурс, основная часть работы по дому так и останется на ваших плечах, равно как и уход за детьми. Время конечно. У обоих всего 24 часа в сутках. Подлинное равенство в отношениях наступит, когда вы поверите, что ваше время по ценности не уступает времени вашего партнера. Корректировка отношения. Изменить время мы не можем, но можем изменить отношение к нему. Конечно, это потребует усилий, но все возможно. Моя умная мама, профессор социологии, всегда говорит студентам, изменение отношения начинается с осознания, развитие привычки осознавать собственные мысли. Беседуя с супружескими парами, я поняла одну вещь. Когда оба партнера, и в особенности мужчины, начинают рассматривать домашние обязанности в плане времени, забывая о своих предпочтениях или неприятиях конкретных работ, их отношение резко меняется. Они с большей готовностью берут больше карт. Когда мужчины понимают, сколько времени требуется, чтобы, к примеру, накрыть на стол 10 минут, нанести солнцезащитный крем на лицо плачущего малыша 3 минуты, разгрузить посудомоечную машину 9 минут, встать среди ночи и успокоить ребенка, которому приснился дурной сон, от 1 до 3 часов, или заполнить школьные документы до 3 дней, Им становится ясно, что нежелание тратить время на выполнение подобных задач ведет к неизбежному дисбалансу времени в рамках отношений. Смысл вышесказанного очень прост. Каждое домашнее дело требует времени, а из минут складываются часы. Когда партнер признает, что ваше время важно, что ему или ей ценно облегчить временной груз, меньше назойливых просьб, разочарований или обид, он или она с большей готовностью примет на себя долю домашней нагрузки. И это справедливо. Осторожно, будьте готовы к несогласию. Правило номер один. Все время создано равным. Такой подход требует изменения отношения и порой весьма серьезного от обоих партнеров. Когда вы предложите изменить восприятие ценности времени, будьте готовы к несогласию. После случая с курткой того пьяного я стала собирать информацию о гендерном разделении времени по телефону, через социальные сети, в личных разговорах. И начала замечать преобладание сигналов токсичного времени. Короткий опрос. Все дело во времени. Слышали ли вы подобные сигналы? Возможно, и сами себе это говорили. Моя оплачиваемая работа важнее твоей неоплачиваемой. Тебе не стоит работать. Чем ты занималась целый день? Почему ты впустую тратишь на это время? Тебе так повезло, не нужно ходить на работу. Если не хватает времени, попроси о помощи. У меня нет времени, ты не можешь это сделать? Я лучше справляюсь с несколькими делами одновременно, так что лучше мне сделать это самой. Партнер уходит на работу рано, поэтому эта работа ложится на меня. На объяснение, что нужно сделать, уйдет больше времени, чем если я все сделаю сама. Да, хорошо было бы иметь больше времени для себя, но разморозить морозилку необходимо. Если вы отметили хотя бы одно утверждение, значит, вы жертвуете собственным временем. Всем нужно отказаться от подобных сигналов, чтобы вернуть его себе. Токсичные сигналы времени. Токсичный сигнал номер один. Время – деньги. Мужчины-добытчики часто говорят: «Мое время важнее, потому что я больше получаю». То есть мои оплачиваемые часы ценнее твоих неоплачиваемых или менее оплачиваемых часов. Даже те, кто не является основными добытчиками, считают, что время, потраченное на зарабатывание денег, является самым ценным. Другими словами, работа без оплаты не стоит того, чтобы тратить на нее время. Сет называл собственное время в офисе часами власти. Он полагал, что это время священно, и никакую его часть нельзя тратить на неоплачиваемые задания, даже если они идут во благо дому и семье. То есть он не считал возможным уйти с работы пораньше, чтобы отвезти сыновей к дантисту. На протяжении многих лет я не обращала внимания на эти сигналы, потому что сама думала так же. Теперь же я понимаю, что аргумент часов власти – это всего лишь упоение собственной властью. Теперь Сет все понял и больше не использует зарплату для оправдания меньшей нагрузки дома. И это одна из причин, по которым мы сохраняем брак и можем назвать его вполне счастливым. Рефрейминг времени. Время считается в минутах, а не в долларах. Токсичный сигнал номер два. Ты не работаешь, у тебя больше времени. Один из мужчин, с которыми я беседовала, сказал мне: «Я каждый день отправляюсь в офис в шляпе и с ланчем в коробке. А чем она занимается целый день?» «Простите? Она целый день занимается домашними делами, которых не делаешь ты. Именно благодаря им ваш дом и ваша семья благополучно существуют. И это не считая незапланированных дел. Помните то злополучное электронное письмо?» Ее работа позволяет тебе трудиться в офисе и есть нормальный обед из коробки, а не перекусывать протеиновым батончиком в очереди к дантисту с детьми. Даже самые энергичные и эффективные матери-домохозяйки, с которыми я беседовала, каждый день чувствуют себя совершенно обессиленными. Несмотря на то, что они все время тратят на поддержание дома и уход за детьми, им не удается сделать все. а из-за этого приходится извиняться и терзаться угрызениями совести за неэффективность. Такие женщины путают свой временной налог с личной неудачей. Дорогие, дело вовсе не в вас. Перед вами обычная арифметическая проблема. В сутках строго определенное количество часов. Когда вы выходите замуж или вступаете в партнерские отношения, ни один из вас не должен делать все или почти все. Неважно, кто и сколько работает вне дома. Если на ваших руках все карты по поддержанию дома и семьи, то нагрузка куда больше, чем работа с полной занятостью. Одна женщина написала в Facebook: «Я работаю не с 9 до 5. Я работаю с того момента, когда открываю глаза, и до момента, когда их закрываю». И в рамках этого выматывающего графика женщины забывают о собственных потребностях. Они пропускают визиты к врачам или просто в парикмахерскую. Что бы ни говорили мужья, почти все матери-домохозяйки, с которыми я беседовала, рассказывали, что у них просто нет времени для подобной личной роскоши. Спасибо, что напомнили об уходе за собой. Обязательно добавлю это в длинный список того, на что мне никогда не хватает времени. А теперь сравните традиционную домашнюю работу и круглосуточный уход за детьми со многими оплачиваемыми офисными. Да-да, я обращаюсь к вам, мужчина в шляпе. В офисе всегда есть время для себя. Обеденный перерыв, общение с коллегами, нетворкинг, не говоря о больничных и отпусках. У большинства матерей-домохозяек подобной роскоши нет, если только не считать общением обсуждение контракта мобильной связи по линии техподдержки. Рефрейминг времени. Часы, проведенные за работой по дому, столь же важны и ценны, как и часы, проведенные на работе вне дома. Токсичный сигнал номер 3. Если тебе не хватает времени, обратись за помощью или вызови специальные службы. Внешняя поддержка полезна. Конечно, она экономит время и силы. Если вам повезло и можете позволить себе пригласить уборщицу, няню или поручить кому-то выгуливать собаку, это хорошо. Но большинство мужей и отцов не понимают, сколько времени требуется, чтобы найти, оценить, договориться и поручить кому-то какие-то обязанности. Все это очень нелегко. Беседуя с партнерами, я не выявила корреляции между обращением за помощью и ослаблением чувства обиды, потому что нанять кого-то для помощи – это тоже работа. Даже когда вы просите помочь в уборке дома или посидеть с детьми друзей, соседей или родственников, то прилагаете к этому ментальные усилия и тратите реальное время. Большинство матерей отлично знают, что на поиск и заключение договора с надежной няней уходит масса времени. Все нужно продумать и осуществить. Вечер без детей – это прекрасно. Бесплатные билеты на концерт Бейонсе достаются раз в 10 лет, а то и реже. Но не считайте, что обращение за помощью полностью вычеркивает определенную задачу из списка. А когда помощник отказывается в последнюю минуту, весь груз снова ложится на ваши плечи. Рефрейминг времени. Часы, потраченные на поиски, планирование, переговоры, управление, поддержание коммуникации и отношений и перекладывание обязанностей на чужие плечи, а порой и оплата такой помощи – это совершенно реальное время. Токсичный сигнал номер 4. Ты тратишь время на ненужные дела. Я часто слышу, как мужчины говорят о партнершах, она тратит время на совершенно ненужные дела. При этом представляют себе профессиональную покупательницу, которая заваливает дом ненужными покупками, или перфекционистку, которая зациклена на нереалистичной цели сделать дом идеальным. Пытаясь разобраться в подобных сигналах, я начала спрашивать мужчин, что именно она делает, какие дела вы считаете ненужными. В 9 случаях из 10 я сталкивалась с пустым взглядом или невнятным ворчанием, но вы же и сами знаете. Чтобы помочь сформулировать подозрение, что жены тратят время и деньги впустую, я стала показывать им свой растущий список домашних дел. Покупка новой одежды для ребенка? Или анализ почты? Или починка текущего крана? Что из этого кажется ненужным? Во время одного такого разговора Мэтт из Чикаго указал на пункт «Благодарственные письма». Вот это. Я сразу вспомнила, что мой муж точно так же отреагировал на данный вид эмоционального труда. «Я на это не подписывался», — возмутился он. И теперь решила объяснить все Мэтту. «Хотите сказать, что благодарственные письма не нужны? Даже за подарки на дни рождения? И учителям? И близким родственникам?» «Конечно нет. Их пишет моя жена». «Но вы считаете это ненужным?» «Не совсем», — попытался отшутиться Мэтт. «Но это не то, что я собираюсь взять на себя». «Хорошо, но раз вы не возьмете на себя эту обязанность, значит, ее должна выполнять ваша жена?» Мэтт тяжело вздохнул. «Ну да, придется». «А почему это нужно делать?» — не отступала я. «Потому что...» Мэтт заговорил как о чем-то само собой разумеющемся. «Мы хотим научить детей благодарности, а для этого самим нужно говорить спасибо». Рефрейминг времени. Если мы вместе решаем, что какая-то домашняя обязанность не важна для жизни, можно от нее отказаться. В конце концов, мы не обязаны делать абсолютно все. Но если оба считаем ее важной и необходимой для благополучия семьи, ее выполнение нельзя считать пустой тратой времени. Токсичный сигнал номер 5. «Конечно, я тебе помогу, когда у меня будет время». Он говорит, что хочет помочь, но я не должна его торопить. Он хочет помогать, когда это удобно для него, жаловалась Рэйчел, пока мы ждали школьный автобус. Я сказала, что она не одинока. Исследования гендерного разделения труда показывают, что мужчины с большей готовностью берутся за домашние дела, которые можно выполнять в собственном графике. Женщинам приходится брать те обязанности, которые трудно отложить или перенести. Тем самым они лишают себя права на выбор времени выполнения дел. Типичные примеры. Отправка детей в школу и встреча. Визиты к врачам с заболевшими детьми. Купание и укладывание в постель. Приготовление еды. Помощь в домашних заданиях. Перенести эту работу на другое время невозможно. И, о чудо, вся она ложится на плечи женщин. Каждый день есть не меньше 30 весьма затратных в смысле времени задач, которые необходимо выполнять регулярно, изо дня в день и часто в конкретное время. Вы не можете выйти на остановку школьного автобуса, когда это удобно для вас. Если, конечно, не хотите поближе познакомиться со службой защиты детей. А теперь вспомните дела, за которые чаще всего берутся мужья и отцы. Их можно сделать в удобное время или вообще кому-то поручить. Мне постоянно говорили об этом во время исследований. Другими словами, конечно, я тебе помогу, когда у меня будет время. Уход за садом и работы на дворе, компьютеры и электронные устройства, уход за машиной, хранение сезонных вещей. Я не хочу сказать, что эти задачи не имеют значения, но готовить обед нужно каждый день. Об этом надо думать. Это необходимо планировать и трудиться в строго определенное время. А вот определить место для хранения новогодних украшений в гараже можно в любое время, особо не задумываясь. Рефрейминг времени. Мое время не менее ценно, чем твое. Справедливо разделить обязательные ежедневные работы поровну. Когда у меня есть выбор времени выполнения работ, я чувствую, что ко мне относятся с уважением. Токсичный сигнал номер 6. Я обеспечиваю ее жизнь. На что она жалуется? Часто слышала я от мужчин-добытчиков. Это мне приходится трудиться, чтобы на столе была еда. Другими словами, жена и вся семья живет только благодаря его финансовому вкладу. Но подождите, а кто планирует, покупает, готовит и подает эту самую еду на стол? Кто заботится о завтраках, обедах и ужинах? Во многих семьях, с которыми я беседовала, эти карты оказываются в руках жены. Как сказала одна, необходимость следить, чтобы дети каждый день были одеты и накормлены, очень тяжелый труд. Поэтому на то же самое можно взглянуть и под другим углом. Это жена обеспечивает жизнь мужа. Все мужья-добытчики, с которыми я беседовала, смогли построить успешную карьеру, потому что жены приняли на себя большую часть ментальных и физических обязанностей по поддержанию гармоничного существования семьи и дома. В этом на собственном опыте убеждаются вдовцы. Я спрашивала, как изменилась их жизнь после смерти жены, и большинство признавалось, что больше не могут целиком и полностью сосредоточиваться на карьере. Джемма Хартли пишет: «Вдовцам и разведенным мужчинам живется тяжелее, чем вдовам и разведенным женщинам, потому что, лишившись партнерш, которые тратили время и силы на устройство их жизни, они потеряли привычный комфорт и социальные узы». Рефрейминг времени. Все мы тратим время, чтобы сделать совместную жизнь комфортной для нас. Следствие. Дело о предупреждении Гаврон и оранжевой бурде. Приближался мамин день рождения, и я спросила, что ей подарить. «Я бы хотела мой любимый крем Мэри Кей», — ответила она. «Оранжевую бурду?» — уточнила я. Мама пользовалась одним и тем же ночным кремом с моего детства. Я привыкла к тому, что она наносит его на лицо перед сном. В теплом свете ночника крем на коже приобретал оранжевый оттенок, и я в шутку называла его «оранжевой бурдой». В интернете обнаружить этот крем не удалось, и я позвонила представительнице фирмы Мэри Кей, чтобы она помогла мне найти мамино любимое чудо-средство. Камилла изучала каталог ночных эликсиров, и мы с ней неспешно беседовали. Как обычно бывает с женщинами, разговор быстро зашел о личной жизни. Я рассказала о теории честной игры, и Камилла, понизив голос, сказала: «Мне следовало бы узнать это 20 лет назад, а сейчас мы разводимся». «О, мне так жаль». «Да, это не самое худшее», — вздохнула Камилла. «Мне вынесли предупреждение Гаврон». «Что?» Камилла объяснила, что они с мужем договорились, что после рождения детей она оставит оплачиваемую работу. «Мне не было смысла работать», — пояснила Камилла. «Мой годовой доход почти не превышал расходов на няню или оплату детского сада». Я слышала этот аргумент и раньше. В «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья Катты Поллетт «Детский сад для всех». В ней говорилось: «Обратите внимание на подсознательный сексизм, скрытый в этом аргументе. Расходы на детский сад не должны сравниваться только с заработком матери. Это ответственность и отца тоже». Коллега мамы и автор книги «Выбор. Почему женщины бросают работу и становятся домохозяйками»? «Opting out. Why women really quit careers and hit home». Пэм Стоун высказала ту же мысль. «Почему оплату ухода за детьми всегда сравнивают с полным заработком матери? Словно одна лишь мать обязана платить тем, кто замещает ее дома. Отцы тоже получают пользу от услуг няни или детского сада. Почему же их заработок в этих расходах не учитывается?» Я вспомнила об этом, когда Камилла рассказала, что 17 лет она занималась исключительно воспитанием детей и домашними обязанностями. А муж обеспечивал финансовую стабильность. Он занимался системами безопасности. «Мы никогда не были богаты, но муж прилично зарабатывал, и я могла оставаться дома с детьми». Но потом, после почти 20 лет брака, они решили развестись и отправились к судье обсудить условия развода. «Он заявил, что не хочет платить алименты или как-то меня поддерживать финансово», — рассказала Камилла. «Меня охватила паника». «Что ты хочешь сказать?» — возмутилась я. «Я бросила работу, чтобы заниматься делами семейными. Я забирала детей из школы, возила их на тренировки, вела дом. Список можно продолжать бесконечно». «И что сказал он?» — с интересом спросила я. «Он сказал, это был твой выбор. И суд с ним согласился. Мне вынесли предупреждение Гаврон». «А что это такое?» «Я обязана сама зарабатывать на жизнь». Я была в ужасе. «Что мне делать? Как я буду зарабатывать? Я знала, что не могу вернуться к прежней работе. Я не работала почти 20 лет и утратила все навыки». «И что же вы делаете теперь?» «Перебиваюсь разными заработками», — вяло ответила Камилла. «С понедельника по пятницу торгую косметикой Мэри Кей. По выходным я трезвый водитель. По вечерам занимаюсь на интернет-курсах, чтобы восстановить квалификацию медсестры. Я справлюсь. Но тогда в суде мне было страшно обидно. Я почувствовала, что все эти годы ничего не значили. Муж показал, что я ничего не зарабатывала и ничего не заслужила. Но разве воспитание детей ничего не значило? Каждый час, проведенный мужем на работе, Камилла работала дома. Но когда суд оценивал вклад каждого из супругов, ее труд по поддержанию жизни семьи был сочтен незначительным. Как вам кажется, это справедливо?